ушла, но все еще как бы была здесь. Я вдруг понял, как дорога мне эта лишь теперь знакомая девушка. На улице я встретил Синкрайта. Он был потрясен, увидев меня, и дрожал, как собака. Как я рад! Как я рад, как я счастлив, что вы живы! Я не виноват. Клянусь, я не виноват. Это Гесс. Будь проклят, Гесс. Я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем. Слушайте, бесполезно извиваться. Я ни при чем. Я не упомяну о вас на суде, но при одном условии. Говорите. Ради бога, я сделаю все. Условие совсем нетрудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь. Готов промолчать 100 лет. Простите меня. Так, где Гез? На судне или на берегу? Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я проведу вас к нему. Думаю, что разыщу его сам. Вскоре я был у гостиницы «Парус и пар», белого грязного дома со стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Остановитесь! А, это вы, бутлер? Остановитесь. Очень рад, что вы живы. Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и побежал догонять. Можете мне не верить, если хотите, но тогда нельзя было помешать Гезу. Ну, почему я склонен вам верить, но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гез. Будьте добры указать, где его комната. Вот его комната. Стучите громче. Он, верно, снова заснул. Там никого нет, наверное. Странно. Ну что ж, давайте откроем. Боже мой! Смотрите, он лежит на полу. Да. Можно было стучать громко или тихо. Все равно. Пуля в лоб. Точно так, как вы хотели. Он лежал на спине у стола посреди комнаты. На нем был белый костюм. Рана над переносицей слегка припухла. За головой Геза валялся револьвер. Окно было раскрыто. Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит. Убит или застрелился. Он мертв. Вот она. Среди разом нахлынувшей толпы я узнал молодую девушку. Она была тесно окружена и внимательно, осторожно, спокойно. Это была Битче Сэниэль. Эти люди мне неизвестны. Я понял. Она хотела, чтобы я ее не знал. Стало быть, имела к этому причины. Я спросил Битче взглядом. Нет, сказали ее ясные, строго покойные глаза. И я понял, что мой вопрос просто нелеп. Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице. Вот тоже скажет жена. Да-да-да. Эй, хозяин, Гарден! Подождите, вот идет комиссар. Кем обнаружен труп? Нами, комиссар. Мое имя Томас Гарвей. Я помощник убитого. Меня зовут Элиас Бутлер. Мы пришли вместе, постучали, вошли... Увидели? Так оно и было, комиссар. Кто хозяин? Я. Хозяин, удалите всех. Останутся вы, дама и эти два джентльмена. Ну, выходите. Неизвестное. Объявите ваше имя и объясните ваше поведение и присутствие в этом доме. Мое имя останется неизвестным. Я ничего не объясню вам. Вы отказываетесь отвечать на вопрос? Да. Как видите, произошло убийство. Или самоубийство. Пока мы не знаем. Вас видели, спрыгнувший из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям. Они подозрительны. С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое, ну, очень несложное показание. Но объявить, кто я сейчас, мне нельзя. У меня есть отец, 80-летний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах свою фамилию, это может его убить. Вы боитесь огласки? Да. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе. Однако не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя? Это как раз единственное, на что я надеюсь. Откроет себя или откроет его. Ну что ж, начнем все по порядку. Вы, Бутлер, можете сказать, чей это револьвер? Это его револьвер. Он мне знаком, как кофейник повару. Риверс Бульдог. Убитый не воспользовался своим кольтом. Все пули на месте. Обыщите убитого. Портсигар. Угу. Часы. И вот пачка ассигнаций толстенная. Да. Он не был ограблен. Здесь 1005 фунтов. События оборачивались все более в худшую сторону для Бича. Теперь ваша очередь. Я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрения на себя. И откровенно рассказал комиссару, как поступил со мной Гесс в море. Дело в том, комиссар, что я шел к Гезу с целью требовать удовлетворения. Объявляю впредь до выяснения дела арестованными неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера. Одного Бутлера. Элиаса Бутлера. Что это значит? Я убил Геза. Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, садитесь. Садитесь и изложите, как было совершено преступление. Я расскажу все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это случай. Я не хотел его убивать. Я молчал, потому что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснение она не дала, следовательно, ее нужно арестовать. Но я не мог остаться под лицом. Надо было сказать. Благодарю вас. Вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам. Должно быть, понадобится. Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гельгию с контрабандой из Дагона. 400 ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть, что внутри? Опиум! Заказные формы. Кто же изобрел такую уловку? Все дело вел Гесс. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Стоило рискнуть. Но когда мы прибыли, Гесс сказал, что цена товара упала. У следующего человека я узнал, что Гесс меня обманул. Цена держится крепко. Я отправился к нему домой. Постучал. Ответа я не получил. Увидел, что дверь не заперта, и вошел. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то: она должна явиться немедленно. Я подумал, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел дело по продаже опия. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Но я быстро проник в шкаф. План был очень прост. Услышать, что говорит Гес с дамой агентом, и, разузнав точные цифры, явиться в благоприятный момент. Вошел Гес, и тут же кто-то постучал в дверь. Быстро кинувшись ее открыть, он закричал: «Как? Может ли быть? Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!» Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Мне нет больше причин скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Санель. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля, бегущего по волнам. Подробности я расскажу после. Ну, барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкафа, чтобы прекратить безобразие. Гез бросился к двери, запер ее на ключ. Тогда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз, на ту лестницу. Я решил выйти и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер. Увидев меня, он закричал: «Убью, как собаку!» и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это, или я где-то слышал действительно, я вспомнил странные слова. Он получит пулю в лоб. И мою руку без прицела вместе с движением и выстрелом повело куда надо, как магнитом. Гес уронил револьвер и упал. Некоторое время я не мог двинуться с места. Но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках пробежал к лестнице. Тут я увидел Гарви. И узнав, что он идет к Гезу, я решил, что если теперь есть на меня какие-нибудь подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарви. Я думал, что барышня уже далеко. Дайте вашу руку, Бутлер. Вы тоже не виноваты. А если и были виноваты, невиновны теперь. Должна говорить я, комиссар. Желаете дать показания наедине? Только так. Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей, вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда. Я жду вас в 7 часов. В гостинице меня ждала записка от Дейзи. Послезавтра Нырок уходит в обратный путь. Я надеюсь попрощаться с вами. Послезавтра Нырок уходит в обратный путь. Благодарю за книги. Я хотела бы скромно... Я надеюсь попрощаться с вами. Благодарю за книги. Я хотела быть скромной, но не могу. Мне нужно вам очень много сказать. Эта милая и простая записка Дейзи была как ее улыбка. Я решил отправиться на Нырок. Но не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую и милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по всей видимости, думала обо мне больше, чем следовало в ее и в моем положении.